Печать вторая. Феликс. Банальное зло. Я готов на все ради Родины. И ради работы во благо моего большого социалистического отечества. Даже если это мерзко, отвратительно, неперевариваемо, гадко, неприятно, противно, скверно, тошно, погано, омерзительно, гнусно, гнилостно, гадостно, мерзопакостно, отталкивающе, ужасно, скотски, богомерзко, паршиво, возмутительно, неприемлемо, неприглядно, убого, паршиво, дико, мерзостно, грязно и тошно. Я готов на все. Но и ангельскому терпению всегда приходит конец. Я пережил достаточно. Две недели каторжных выступлений пролетели практически незаметно. Весь вечер и всю ночь я не сходил с помоста, голося и свои стихи, и все те чужие, которые помнил наизусть. Затем, с ломотой в ногах и гадким привкусом гари на языке, я забирался в свою комнату, полнившуюся клопами, и засыпал, чтобы вновь повторить цикл унижения. Унижение не из-за той гадости и мерзости, что творилось вокруг и происходило со мной тогда, когда сходил со сцены. Нет, это было что-то, к чему человек может привыкнуть. Утопить в себе под чувством долга перед страной и товарищем. Унизительно было то, что в этом месте все было пропитано той самой атмосферой, что царило во времена правления императора. К людям здесь относились исключительно потребительски, как к вещам. Их использовали по прихоти и исключительно ради возвышения собственного эго. Из работников этого заведения не пытались выжать выгоду или что-то получить, нет. Их использовали, как когда-то использовали холопов. Просто для поддержания осознания того, что существуют индивиды второго сорта, которые будут повиноваться тебе просто по праву рождения. Это особое чувство собственности, которая смешана с ощущением собственной исключительности. Конечно, не все посетители были дворянами, но от этого становилось еще более противно. Даже все эти богатые выходцы из крестьян, купечества и прочих сословий считали, что деньги наделяют их властью над теми, у кого этих денег нет. Они тешили свою порочную гордость, зная, что в аду им позволено вообще все. В один день я видел, как один бывший царский офицер, имевший приличное состояние, заплатил лично хозяину баснословную сумму, чтобы прилюдно съесть местную шанхайскую девушку. И тот дал добро. Ведь в аду можно все. Мне было невыносимо смотреть на подобное преступление, и очень хотелось вмешаться. Но я не мог, вернее, я испугался. Меня пугало то, что я не могу вмешаться в процесс тайно, потому что из-за зуба Морозов наверняка узнал бы о моей самодеятельности. А драться в открытую я просто побоялся, потому что знал, что мне не победить в одиночку толпу кровожадных гиен. Да, и кроме того, я подставлю под удар всю нашу операцию. А потому я просто развернулся и ушел, чтобы не видеть происходящего, потому что я не был героем. Да и как быть героем в таком месте? Не в том смысле, что оно действительно своим беззаконием напоминало ад. Нет, все дело в том, что здесь, да и, наверное, везде в мире, зло было исключительно банально и просто. Все эти люди, что с восхищением смотрели за кровавой трапезой, мало чем отличались от любых других людей. Просто само общество сделало их кровожадными. Оно позволило им поступать так и дало возможность для того, чтобы кто-то был мясом, а кто-то хищником. И не изменив общество, всех этих монстров было невозможно победить, сколько бы пуль я ни потратил. Потому слова казались мне эффективнее. Они были для меня возможностью рассказать о своих переживаниях и высказать свои боли касательно окружающего безумия. Жаль, что их никто не слушал. Потому что вещи не могут сказать ничего вразумительного. Они созданы только для того, чтобы их использовать, а еще, чтобы смотреть на них, как на декорации. И пока на меня смотрели, я мог, не боясь, говорить все, что хочу, зная, что все равно не буду услышан и понят. Это общество все равно бы не восприняло человеческую речь. В стихах я стегал по гнойным нарывам ада, по курителям мака, глушителям хлебного вина и развратникам разных калибров и мастей. Потом испытывал боль, потом плелся в свою комнатушку, спал, повторял цикл, повторял цикл, повторял цикл, повторял цикл. Это стало сводить меня с ума. Вернее, то, сколь рутинно все становилось. Но однажды проверенная схема изменилась. В наше заведение пришел неожиданный гость, которого хозяин принял лично у себя в кабинете. Мне бы не было до этого никакого дела, если бы администратор не повелел мне подняться к ним и составить компанию. Когда я вошел в комнату, плотно заставленную различным дорогим барахлом, то увидел за столом двух зверей. Причем в госте было столь мало необычного или примечательного, что я едва ли смог бы его четко описать. Это был совершенно обычный пес породы лаек, коих на улицах можно было встретить немало. Пожалуй, он был самым стандартным среди всех них, насколько казался похожим на всех лаек, которых я видел ранее. Бутлегер обратился ко мне, представляя гостя. «Вот, Феликс, это Юмала, и он очень тобой заинтересован». «Так это тот Романов, о котором ты говорил?» — спросил посетитель. «Да, тот, которого не надо похищать в Швеции. Кажется, тебе не похожим на их род». «Напротив, я очень хорошо помню Александра и его брата Константина». «Верно думаешь. Этот парень говорит, что является потомком второго». «На вид похож. Но что говорит твоя дурацкая сила?» «Моя сила не дурацкая. Вообще-то она поддерживает порядок, который многим не снится». «Кто угодно будет вести себя пристойно, если убедить его, что за ним всегда следят. Все людишки и паранойки». «Ты можешь не рассказывать мой секрет, когда тут стоит мой работник?» Голос Морозова сорвался на крик. «Когда это ты набрался достаточной дерзости, чтобы на меня кричать?» Гость напротив был крайне спокоен. «Или ты забыл свое место, пес?» «Простите, пожалуйста». Бутлегер виновато опустил голову. «Тем более этот парень выглядит довольно смышленным. Он вполне мог и догадаться, что ты блефуешь насчет всего, что не касается понимания лжи или правды». Юмала явно меня переоценивал. «Он вообще выглядит так, будто бы является нюхачом из какой-нибудь ЧК». Зверь громко рассмеялся, и хозяин заведения присоединился к этому смеху. Я тоже выдал смешок, только нервный, потому что я вдруг понял, что этот зверь видел меня насквозь. И это была вовсе не случайно совпавшая с реальностью шутка. «Он мне нравится», — сказал пес. «Самоотверженный, рисковый, отважный. Отрок рода, который все в этой стране ненавидят, вполне подойдет для наших задач». «Заберешь его сейчас?» — с энтузиазмом произнес волк. «Нет, у нас еще не все готово. Нужно принести пару жертв, прежде чем мы сможем начать свой план. Я думаю, что этот зверь сам ко мне придет, как время подступит к решающему моменту». «Что ты имеешь в виду?» — спросил хозяин заведения. «А это уже не твое дело». Гость встал с кожаного кресла и направился к выходу. По пути он остановился около меня и прошептал мне на ухо. «Можешь не бояться. За свою бесконечно долгую жизнь я попробовал почти все. Так что ты не разделишь судьбу той бедной китаянки. И не испытаешь чего-то более страшного, что испытывал тут. Однако знаешь, несмотря на то, что ты можешь сослужить нам отличную службу, я все равно отомщу за то, что ваша служба влезла не в свое дело. Но он...» Юмала кивнул в сторону сидевшего в недоумении бутлегера. «Об этом уже не узнает. Можешь быть свободен».